Всем привет! В рамках деятельности школы открытой йоги создан разговорный клуб для любителей поговорить на английском, in English. Участники клуба разговаривают как хотят и как могут, но с каждым разом все лучше и лучше. I love speaking English club. It is an extension of internal and external freedom. Я обучаюсь в английском клубе 4 месяца. It helps us to start talking in English, removes fear. Это помогает нам начать говорить по-английски, убирает страх. This gives us the opportunity to travel and work around the world. The English Club is a place when you improve your English in comfortable environment. Please join us. We will be glad to see you in our classes. Мы рады будем видеть вас на наших занятиях. Thank you very much for your attention.